Имя Отца и Сына и Святаго Духа. Еще раз сподобил нас Господь принять участие в этом богослужении. Еще раз мы совершили крестный ход в нашей жизни с плащаницей Божией Матери вокруг храма. Во образ того пути, который Господь прошел, и которого мы чаем, не будем лишены мы всемилостивым даром Божиим, заступничеством Божией Матери. Веруем и исповедуем, Пречистая Владычица, что Ты не оставляешь нас в земном нашем странствовании, и что Ты пребудешь с нами в смертном нашем успении. Ты никогда не оставляешь всех, кого Ты собираешь, от апостолов до нас, до всех, кто приходит сюда, к Твоему пречистому гробу, чтобы поклониться тайне Твоей смерти и Твоего воскресения. Ты бдишь над нами в молитвах неусыпающие, редкие те, кто сподобляются своими глазами увидеть Тебя, но Ты любишь пребывать среди нас, и Ты обнаруживаешь свое присутствие многоразличными путями для тех, кто достойны этого. Труден и скорбен путь наш, который мы проходим на земле, но Божия Матерь дает нам мужество, которое исходит от ее чистоты. Она дает нам бесстрашие, которое исходит от ее материнства, от ее несравненной любви ко Христу. Все дары совершенные, которые она получила ради нас. И она хочет, чтобы мы приобщились всем этим дарам. Подобно тому, говорят святые отцы, как сильный член в теле церковном хочет, чтобы сподобились той же славы и самые слабейшие его члены. Ее предстательство за нас помогает нам преодолевать непреодолимые преграды, когда мы идем ко Господу. Ее ходатайством мы не боимся приступать ко Господу нашему, несмотря на всю нашу немощь, несмотря на все наши грехи, и чаем получить от Него помощь, исцеление души и тела, дар покаяния. Об этом даре будем прежде всего, как всегда, молить Божию Матерь. Потому что, несмотря на бесконечное расстояние, которое разделяет человека, Пресвятую Деву, Божию Матерь, от нас, грешных, снова дано нам было узнать, что с самого начала Бог облекает милосердием каждого человека. И от нас только зависит, как принять дар Господень. Какие бы мы ни были грешные, мы тоже возлюбленные чада Божии. Мы тоже запечатлены дарами Духа Святого во святом крещении нашем. И мы получаем жизнь вечную во Святой Церкви. Но все заключается только в том, чтобы мы поняли значение благодати, дара Божия, который невозможно нам ничем заслужить, который мы получаем не за какие-то наши добродетели, не за какие-то наши способности духовные, как бы мы ни были велики и как бы мы ни были благородны. Это просто дар, и сие не от вас, как говорит нам Слово Божие. Но это означает, что зов Божий должен быть услышан каждым из нас особенным образом. И тот ответ, который дала Божья Матерь, узнав однажды благодать, непостижим для нас. Она в жизни своей, как свидетельствуют святые отцы, даже мыслью своей не согрешила. Тот ответ, который она дала верностью Богу, своей любовью, своей чистотою, своим смирением, то, перед чем мы должны всегда благоговейно предстоять и размышлять о тайне человеческой жизни. Мир погибает без благодати, в унынии и в грехе. И мы с вами, хотя мы в Церкви Божией, тоже часто бываем охваченными почти беспросветным унынием от того, что мы не сохранили благодарный ответ в нашей жизни за то, что было однажды дано нам. Но вот чудом Господним снова мы предстоим перед Святою Плащаницей. И с новою силою воссияла для нас надежда. Мы обещаем Божией Матери снова, что не предадим этого дара, этой благодати, этой жизни. Мы знаем, что мы никогда не достигнем такой благодарности и такой верности, какие она принесла Господу за дар благодати. Но мы обещаем всеми силами нашей души и нашего тела стремиться к тому, чтобы быть верными тому, что сегодня снова нам открылось. Мы веруем, что любовь Божия не колеблется, и что молитва Божией Матери воистину не усыпающая. И поэтому исповедуем, что и нам будет дано по дару благодати, заступничеством пречистой, одолеть смерть нашу, как бы ни были велики наши грехи, и что нам тоже будет принадлежать, уже сейчас принадлежит, слава воскресения. Аминь.